С поляны никуда не выходите, какими бы вы ни были сильными магами, аномалии могут доставить много неприятных моментов. Лучше позовите меня, я почти сразу буду. Так, еще чего, вроде все, еще раз повторюсь, в лабиринте нет союзников. Меня пытался убить встреченный вроде бы очень неплохой парень, это там обычное дело, будьте настороже, вроде все, никто не передумал, мы сейчас еще можем вернуться, причем несколько проще, чем добирались сюда. Нет, Кир, Мстислав, обращаюсь к Елецкому, помни про маски и про то, что тебе досталось от Марата, постарайся воспользоваться, вздыхаю, а вам, Елизавета, даже не знаю, что посоветовать, я мало с воздушниками общался, так что даже не представляю, на что стоит обращать внимание. Не стоит, у меня вся семья, кроме вот брата, с воздухом связана. Что-нибудь придумаю. Хотя, конечно, у вас взгляд не похож на наш совсем, Кирилл. Ладно, и не геройствуйте. Лучше бейте из засады. Хотя, тут сами, вам вот в эту аномалию. Вперед. Елецкие немного собираются, и по одному заходят в аномалию. Говорящий, успокойся. Даже в твоем случае... Куски миров по нарастающей сложности появлялись, а ведь там демоны потерявшиеся были, а с ними намного проще. Должны справиться. Ладно, пусть так, создаю голема. Вот так мы твою технику переработали, точнее мой побратим. Тебе нужна, а чем отличается теперь? Через нашего можно чувствовать. Немного урезано, но можно. Через твоего голема все сложнее было. Ну, в общем, давай, посмотрю, может, смогу использовать. Лис, мы сможем сейчас обменяться? Почему нет? Опыт сформирован же. Сейчас, формируем мыслеформу. Держи. Ощущение хозяина лабиринта пропадает совсем. Так, Лис, я в рощу. Ты, если хочешь, со мной или в Новгород. Не, я с тобой. На пару дней нас из столицы пнули. А в роще твой отец может что интересное рассказать про силу. Обещал ведь. Это да. Тогда я пошел. Присоединяйся. Прихожу в себя в роще. Что у нас плохого? Улыбаюсь Анке. Та, в последнее время меня охраняет постоянно, пока я с Лисом. Настя привезла паренька, его оставили в усадьбе пока что, с бойцами. Сейчас она сидит здесь и страдает. Твои родители приходили в себя чуть дольше, но сейчас опять отдыхают. Ну, и переговорник опять вызывал Высокого. Вот спасибо, улыбаюсь. Пойдем с Настей поговорим, а то что-то я не понимаю. Нет, ты один иди. Я вон, с Лисом поболтаю. Лис появляется в виде духа, не скрывая своих хвостов, и тут же начинает носиться по полянке. Иду к Ясеню. Привет, сестренка. Да, брат, Настя вздыхает. Рассказывай, что ли. Вдруг все-таки пойму. Продолжаю прерванный разговор. Настя молчит. А зачем тебе Игорь? Внезапно спрашивает она. Видно, не хочет пока говорить про Елецких. В рот приму, младшим родичем сразу. Он видящий, Лиса слышит. Других духов, и все это без обучения, а что такое, он совсем без эмоций, Кир, мне страшно немного, неудивительно, он что-нибудь про своих родителей говорил, кто он, откуда, нет, сказал, что они раньше в большом доме жили, у него была нянюшка, потом в город приехали семьей, а потом дядю Лиса встретил, больше ничего не говорил, а так, любопытный, чем-нибудь сам интересовался, нет, поел и спать лег, и не просыпался до усадьбы. Сейчас там же и Марат с ним сидит, тебя ждет, ну раз ждет, то нужно сходить, понимаешь, у него на глазах, скорее всего, убили его родителей, и убили не самой простой смертью, Настя закрывает ладошкой рот, так что, у него точно проблемы есть, но нужно понять какие, его заморозка внутри себя вполне объяснима, тут надо смотреть, как он будет дальше, я к нему схожу, если хочешь, тебя возьму, хочу, сейчас, чуть позже. «Насть, что у тебя с Елецкими? Это важно, я должен понимать». Настя отворачивается, но не уходит. Когда они к нам приходили в гости, года три назад, княгиню сопровождали только Павел, Мстислав и Елизавета. Видно, старшие все в делах были. Или, как я уже сейчас понимаю, были уже женаты. Мне тогда лет 12-13 было. Был вечно недовольный Мстислав, который ушел после обязательного обеда. Была Лиза, с куклой. Красивый, фарфоровый, даже сейчас помню, и был Павел, в новеньком небесного цвета мундире, с золотыми пуговицами, он только вышел на службу, а я готовила стих, и романс у рояля, очень мило было, но смущалось страшно, и ты должен был тоже что-то читать, но за день до этого тебя наказали, и к гостям ты не вышел, Папеньку это тогда здорово разозлило, улыбается воспоминанием. Послали искать твоего дядьку, что фехтованию тебя учил, но он тебя не нашел. Я, кстати, уверена, что он знал, где ты, но не нашел. Вот, и по какой-то причине они к нам не приходили больше. А я ждала, и еще один романс выучила. Красивый. Еще я письма писала. Хорошо, не отправила. И однажды, мы с мамой в театре были. Там много было знакомых, и он там тоже был. И меня не узнал. Совсем. А уже потом произошло, то что произошло, и все это ушло, и забылось. А кто был в театре? Я не сказала, Павел был. А сейчас я была у них в поместье, и если Лиза меня вспомнила, правда мы даже поговорить не успели, то Павел меня так и не узнал. Хотя в том состоянии чудо, что он вообще людей видел, улыбается Настя, сильный. Ему же очень больно должно было быть, а я теперь даже не знаю, что он может вспомнить, что узнать, как он вспомнит девочку из даже не союзного рода, сколько он их видел, качает головой. Брат, я понимаю, что сейчас это совсем не важно. Понимаю, но мне обидно, и я вроде обижена, обрадована и, может, чуть влюблена, а может и нет. Я пока не могу разобраться, хорошо, понятно, пожимаю плечами. Мне нужно было понять, что делать с вопросом Марии Львовны. Она неформально уточняла, отдам ли я тебя в их род. Я отказал в любом случае, так что спокойно в себе разбирайся, тебя подержу, что бы ты ни решила. Только дай знать, хорошо, да, теперь смотри. Ты родителей застала с утра? Нет. Но Анки говорит, что они уже долгое время в сознании. Ага. Отец вроде бы даже пару часов. Мама пока не говорит, но она чем-то похожим на тихую речь пользуется. У тебя же получается понемногу, так что сможешь пообщаться. Мы вернемся в Новгород? С какой-то смесью надежды и опасения спрашивает. Нет, извини. Отец пока не вернул себе силу. Так что, пока мало что меняется. Разве, нужно твое слово как целителя? О его состоянии. Потом, можно вернуться в дом Тобольска. Непосредственная опасность в городе тебе не грозит. Там у заказчиков внезапно большие проблемы появились. Ты их нашел? Скорее, они меня нашли. Полторы группы, которые стояли за нападениями на нас, как владельцев переговорников и части профовских дисков. Город более-менее контролируется людьми Марата, так что если хочешь, можешь продолжать работу с Алексеем Матвичем, например. Вот с Новгородом хуже. Нам как Елецким объявили войну несколько родов, в том числе и сильных. То, что ты баронесса Эльсин, никак не пересекается с тем, что ты Высокого. Так что пока мы тут, ты в безопасности. По крайней мере до того, как кто-нибудь сможет вычислить это соответствие. Но пока что, нужно либо тебя хорошо знать, либо быть гением с кучей времени. А у наших врагов сейчас совсем другие задачи. Они сейчас нашу приобретенную собственность вяло потрошат. Ты так говоришь, как будто это не важно. А это и важно только как приманка. Мне нужны их активные действия против рода, чтобы в ответ мы могли забрать самое вкусное. Ты так говоришь, как будто это легко. Будешь смеяться, но да, сложности это, при условии прихода в себя отца, вообще не вызовет. Тут главное не вспугнуть, чтобы посильнее завязли. А если он не вернет силу, также есть планы на этот случай. Он только чуть более заморочен. Насть, не беспокойся. Мы проиграть уже не можем. Они съели все, что могли. Даже Ленские выступили. Вопрос только в том, какими усилиями мы выиграем. И что приобретем. Вот это хороший настрой, сын. Дочка, здравствуй. Отец очень тихо подходит сзади к Насте. А я не обращаю на него внимания сестры, чтобы сюрприз удался. Настя вскакивает и бросается в объятия папы, и через десяток секунд всхлипывает у него на руках. Я киваю отцу и аккуратно выхожу из-за стола, показываю жестом, что я на полчаса. Отец кивает. Открываю тропу в усадьбу. Одному, да еще в своем теле, очень непривычно, но насколько же легко. Лес мне просто радуется. Забавно, я вроде бы совсем недавно был на тропе и так лес не ощущал. Выхожу через несколько минут у усадьбы с некоторым сожалением. «Привет!» Почти сразу же меня видит и здоровается щуплый парень, рядом с которым идет Марат. «Мы гуляем, Кириллу. Я парнишке усадьбу показываю». «Ничего, Марат Ольгович, все правильно». Обращаюсь к парню. «Привет, а твой братец Лис придет?» Парень говорит ровно без интонаций, хоть и доброжелательно. «Это действительно немного пугает. А откуда ты знаешь?» Присаживаюсь на скамью около дома и показываю ему на место рядом. А ты звенишь, как он садится. Вот дядя Марат звучит, как пожар в лесу. Дядя Буян, как ветер. Хозяйка усадьбы холодная и теплая вместе, а ты, прохладный низкий гул, как дядя Лис. Что ж, ты прав, он мне побратим. Приходит в голову мысль. Хочешь сказку про братца Лиса расскажу, а про него есть сказка, про него тоже есть. Потом, если напомнишь, расскажу историю про Людвига XIV, это вот прямо-таки про него, а так про всех есть. Но сейчас просто про братца Лиса и братца Кролика. Рассказать, конечно, ребенок устраивается поудобнее, а про тебя есть, обязательно, и ее мы тоже послушаем, если захочешь. А сейчас, гонялся, значит, братец Лис за братцем Кроликом, рассказываю сказку одного американского писателя. Ведь терновый куст, мой родной дом. Ребенок слушает, даже не перебивая, просто замерев. На удивление, Марат тоже прогуливается недалеко, очевидно прислушиваясь. Все-таки мало у нас пока историй. Проходит секунда, другая. Только в терновый куст не бросай. Ха-ха-ха. Ребенок хохочет. Через пару секунд хохот переходит в истерику, Марат дергается, а я останавливаю его жестом. Еще полминуты, и парня прорывает плачем. Я обнимаю пацана, и он рыдает, уже уткнувшись в мое плечо. Как же так, мама, папа, это не люди, что же у нее не было куста? Парень выплакивает свое горе. Так и сидим, пока ребенок не затихает и не засыпает опять. Марат, возьмите, пожалуйста, на руки, мне нужна помощь. Я отведу ребенка в убежище, а потом, если он захочет, в обучение. Но сам сейчас не донесу. Конечно, Кирилл поднимает заснувшего парня и идет за мной. Марат, запомните это место, говорю, когда доходим до болота. Дальше вам есть ход, только если очень большая опасность. Дальше, за этой стеной тумана, придет помощь практически сразу. Так что если что, отступайте сюда. А если с вами будут профессор или моя сестра, например, главная задача любой ценой довести их до сюда. Хорошо, а что там дальше? Тут туман формирует просто исполинскую голову змея. Ее даже не сразу осознаешь. Ты подрос. Да, хранитель. А дальше? Преследователи смогут встретить его, во плоти. Показываю на духа. Вот же срань. Марат осознает увиденное, и в ту же секунду оборачивается очень плотным коконом огня, тут же вскакивая между мной и змеем. Потом до него доходит. Это союзник, гасит он все проявления силы. Да, киваю, после чего показываю проснувшегося ребенка змею. Это гость. Голова медленно кивает и растворяется туманом. Марат, отличная реакция. Я оценил. Правда. С уважением проговариваю очевидное своему вассалу. Потом обращаюсь к парню. Игорь, пойдем. Беру ребенка за руку и веду его в белую стену. Глава 4. Через туман шагаем быстро и входим в рощу. Нам на холм. Ребенок замирает. Красиво. Точно, он же сразу другим зрением смотрит, и духов летающих видит, и рощу, как она выглядит на самом деле тоже. Я уже и забывать стал, как это на меня действовало. Я смогу тут побывать еще, станешь членом семьи, то конечно. Пожимаю плечами. А что мне надо сделать для этого? Ничего. Принять клятву и все. То есть совсем ничего. А почему? Ну не совсем ничего, а принять клятву, понимая, что ты произносишь. А почему? Я тебе врать не буду, у тебя редкий талант, который бы пригодился роду. Нам он, так-то, не сильно важен, так как я им тоже владею, но это все-таки очень большая редкость, и после обучения ты можешь усилить род. Спасибо. За что? За правду. Не стоит. Пожимаю плечами. Магам вообще лучше не врать, не договаривать, умалчивать, это да, но не врать. Сила уходит. Там сложный механизм, да и основано все на догадках. Но факт есть факт. Кстати, ты, возможно, станешь магом чуть позже. Задатки есть. Я хочу стать сильным магом, чтобы отомстить всем тем, за родителей. Парень сжимает челюсти. Тоже, конечно, мотив, но есть проблема. Оборачиваюсь к парню, боюсь, не получится. У них у всех жизнь была короткая и очень неприятная. Там мстить уже некому. Кого-то лис уничтожил, кто-то погиб при штурме, а некоторые попали к тайной службе. И тем совсем не свезло. Лучше, найди ради чего другого. Например, чтобы мама гордилась, или папа. Смотрели из другого мира и гордились. Они умерли. Сжимает кулачки. Так-то да, но нет. Парень, я тебе точно говорю, когда уходит за грань, близкие некоторое время могут наблюдать за нами, а потом, уходит в другую жизнь. Вон, у сестры моей спроси, может что придумаем. Она, по идее, с недавно умершими общаться может, только не делала никогда. А ты мне кем будешь приходиться? Старшим братом, наверное. Или кузеном, Так точнее. Парень кивает, и очень целеустремленно делает несколько шагов в сторону вершины, выходит из-за кустарника, и опять замирает. И я его понимаю, ясень со стороны, совершенно невозможное дерево. Пойдем, тяну за собой. Лис, вопрос есть. Привет, Кир. Лис появляется со всеми своими хвостами. Привет, ребенок. К шаману слетаешь, а? Я сам тоже ему постараюсь сказать, но очевидно, что он не поймет меня сейчас. Я слишком не в себе. Хорошо, что сказать, что я хотел бы его видеть в гостях, есть важные вопросы. Конечно, скоро вернусь. И сворачивается в точку. Парнишка смотрит на это широко открытыми глазами. По-моему, он весь наш разговор не моргает. Настя, Анки и родители уже сидят за столом. Настя сейчас сидит, как и я вчера, между отцом и мамой совершенно радостная и растерянная. Подходим. Появляется Лис. Он сейчас будет. У нас гости, Кириллу. Да, мама. Все те же. А что за мальчик? Возможно, младший родич. Да, спрашиваю ребенка. Тот кивает. Вот, у него убили родителей, и он видящий, как предки. Спрашивает отец. Да, с большой вероятностью, именно так. Как это получилось? Обращается ко мне папа. Смотрю на парня, которого уже обнимает моя мама. Не знаю даже. Забыл. Представляешь? Представляю. Отрезает отец. Парень, как тебя зовут? Игорь. Вопрос слышал? Кивает. Так когда ты стал видеть? Давно. Я иногда что-то видел, но не говорил, другие же не видели, боялся, вдруг испугаются. А потом вот это случилось, и вижу теперь постоянно. Вот, выходит из ствола ясеня шаман. Хороший повод. Ты мне ученика нашел? Да, большой медведь. Парень замирает, широко раскрывает глаза и, вдруг, теряет сознание. Хлипковат. Ну что, с вас городских возьмешь? Улыбается шаман. Хороший ученик будет, возьмусь. Мама и девчонки суетятся рядом с парнишкой. Не нужно, сейчас в себя вернется. Слишком многое увидел сегодня. Так, еще один вопрос. Лис, Кириллу, и я пошел. Позовешь, когда в рот примешь уже. Ты просил никуда не встревать, пока вы не начнете. Есть хоть какие-то ожидания со временем? Скоро, Лис, скоро. Ты торопишься куда? В империи почти бунт. Мне нужно участвовать. Успеешь, это точно, и повоевать, и дома посидеть. Скоро, Лис, Кириллу, скоро, и отцу своему расскажи про спутника, а то он глаза сломает. Кивает шаман, и опять скрывается в древе. Внезапно опять оживает переговорник. Кириллу, ответь, голосом Лаврова. Качаю головой и откладываю. Пока рано, не до него. Смотрю на родителя, а он действительно неверяще смотрит на эту форму моего побратима. Ну, пап, хватит, он никуда не исчезнет, это мой спутник, побратим, и, хихикаю, для всего Новгорода твой сын Кириллу. Лис наслаждается вниманием. Обернись, пожалуйста, прошу спутника. Лис оборачивается в свою человеческую ипостась, только с хвостами. Ну, в Новгороде он чуть по-другому выглядит. Вздыхаю, тут ему внимание нравится. Так, ничего не понимаю, по порядку давай. Отец немного сердится. Ну, он это я. Концепцию побратимов знаешь, это что-то из времен первых родов, ага, вот Лис, это мой побратим, у него мой разум, но он самостоятелен, его чрезвычайно сложно убить, поэтому он сейчас в виде, который предполагали наши враги, по Новгороду и ходит, все уверены, что он это я, ну, это в общем-то так и есть, если глобально, кольцо наследника, сейчас в банке лежит, говорит Лис, и уточняет, я как знал, туда его положил перед покушением. Покушением? Ну, в Новгороде сейчас аресты, а началось все именно с покушения на нас, а остальное я тебя уже рассказывал. Говорю, понятно. А как кольцо на него прореагировало? Ну, как оно могло прореагировать на меня? Вот так же, признала. Тем более, пространством, в сильно урезанном виде, Лис тоже пользоваться может. Так что, отец, у тебя внезапно появилось два дополнительных ребенка. Не понял. Ну вот Лис, он вроде как сейчас виконт Высоков, и вот Игорь, он пока не член рода, но вечером, думаю, выделю ему младший род, одобряю, задумчиво произносит папа, интересно-то как, а вы, обращается к Лису, что по этому поводу думаете, мне, в общем, без разницы, я с Кириллом, улыбается, но приятно, что на вы, как интересно, а, мама тихо накрывает руку отца своей, показывает глазами на очнувшегося парня. Да, если он согласен, примем. Это правильное дело. А вот с вторым что делать? Вы же не человек? Ну, технически, да, но нет. Говорю, тело оборота у Лиса вполне человеческое в потенциале, Он молодой просто, думает он как я, так что и тут не вижу вопросов. Нет, Кириллу, вопросы наследования, старшинства, обучения, семьи наконец, это все становится довольно сложно. Законы про людей говорят, духов, как членов рода, уже лет 300 никто не видел, да и тогда это была сказочная редкость. Пап, лис мой побратим, исходи из этого, раз тебе нужно понять через закон. Так, хорошо, это действительно понятнее. То есть еще один младший род, с одобрением кивает, переглядываемся с лисом, он чуть пожимает плечами. Пап, нам действительно без разницы, я в Новгород не хочу, у меня тут Анки, ребенок, я могу там быть наездами, это пожалуйста, но мой дом здесь, а вот лису там понравилось. Я бы это чуть по-другому решил, но пока обсуждать эту тему не стану. Давай лучше подумаем, когда Игоря в род принимать, ему же объяснить все нужно. Принять в род можно и здесь, а вот выделить в младший, нужна большая печать, а она в поместье в Новгороде. Так что сегодня, только принятие в род младшим, потом выделим в отдельный род. Игорь уже не к спеху, правда, я не понимаю. Просто хочу, чтобы у меня был такой старший брат. Будет, говорю, а можно тетю Настю попросить поговорить с мамой, сестра вопросительно смотрит на меня, ну да, я сказал, да тебе практиковаться нужно, мало ли, когда пригодится, а ты ни разу не пробовала, вот смотри, насколько было бы легче, если бы ты смогла расспросить тех товарищей, что месяц назад на тебя покушались, покушение, на Настю, отец внезапно чуть раздражается, ты не говорил, мы не ожидали, вот и почти получилось, там тайная служба обоих забрала, но ничего не добыло, оба умерли, и представитель тайных даже извинился, а потом покушение на профессора Коны, но там была инициатива местного представителя венецианцев, и люди Марата его уже допросили, так, и Анатолий тоже здесь, занятно, чего я еще не знаю, проф разрабатывает новый вид транспорта, говорю, и у него даже практически получается, мы как раз после тренировки с тобой хотели за нашу часть работы с лисом приняться, то есть тут ты тоже участвуешь. «Молодец, можешь, Филе, сказать, что я здесь, он примчится, а ведь мы в свое время, замечательно в дуэте работали, я на подхвате, правда, отец даже прикрывает глаза, можно, вассалитет он тоже принял, так что если ты хочешь, завтра приглашу, да, приглашай, а вот с тренировками сегодня только к вечеру, я чувствую, что нужно опять в сон уходить, тогда все можно отложить до вечера, да, только я бы хотел посмотреть, как Настя поговорит с мертвыми. Пап, совсем не интересно. На этой стороне незаметно, а мне очень нехорошо будет. Сестра смущается. Паренек слушает нашу беседу, и на глазах появляются слезы. Но даже переспрашивать он боится. Насть, у тебя риск какой есть от этого? Нет, Кир. Пожимает плечами. Тогда попробуй взять с собой парня. Сможешь его прикрыть? Думаю, да. Если он выдержит, я выдержу. Шепчет. Вот, тогда пробуй, хоть на минуту. Надо бы, чтобы он увидел тени, и поговорил бы, я чувствую, это нужно, когда, а сейчас, потом ты будешь дольше откладывать, говорю, но только в том случае, если тебе безопасно, ну пойдем, странник, если не испугаешься, то поговоришь, берет за руку парня и идет к ясеню, сразу, без подготовки, с каждым шагом сестра меняется на глазах, начинает дуть пронизывающий ветер, и к древу прикасается уже фигура в темном балахоне, и исчезает вместе с ребенком. Это когда она так изменяться научилась? Задаю вопрос в воздух. Ну ты же заказывал обучение, вот мы понемногу и начали. Внезапно проявляется кот, а Настя очень способная, всего день, а она уже протоптала дорожку к защите той стороны. Всего-то там и нужно было показать, что это можно изменять, а остальное она сама. Тут меня осеняет. Назгулы ведь, сам же ей рассказывал, их ведь только один меч на каждого мог убить, почти неуязвимость. Вот эта сестричка дает. Через минуту, Настя и Игорь появляются на поляне. Пара шагов, и темный балахон нападает хлопьями. Настя без сил садится на стул. Анки уже пододвигает ей чай и накидывает на нее теплый плед. Посерьезневший Игорь подходит ко мне, становится на одно колено. «Дядя Кирилл, примите у меня вассальную присягу». «Нет, Игорь, замечаю седую прядь в волосах». Приму присягу младшего члена рода. Повторяй за мной, говорит все это время молчавший отец. Я, Игорь, понимаю обязанности младшего члена рода. Парень проговаривает текст клятвы вслед за отцом, тот делает паузы, чтобы мальчик мог осознать, что он говорит. По мере произнесения, В воздухе формируется вязь символов, становится все четче. Принимаю, и падает на оба запястья мне и мальчишке. И тут же у меня будто высасывает, наверное, треть силы. Вязь загорается темным огнем и впитывается в запястье. Парень теряет опять сознание, да и я чувствую себя очень плохо. Поздравляю, довольно сухо говорит отец. Теперь это твоя ответственность. Киваю. Кириллу, ответь. Оживает переговорник уже в третий раз за день. Похоже, покой нам только снится. Вздыхаю. Да, Владимир Николаевич, Ленские объявили себя надеждой империи, призвали присоединяться к единственным законным наследникам, несколько дивизий перешли на их сторону, как обошли клятву, пока не знаем. Дворянство стремительно раскалывается пополам. За день, почти треть родов выразили поддержку новому императору. Чуть больше трети осталось верны присяге. Остальные пока не сделали заявлений. Это, в общем-то, очевидно. Но я должен спросить, с кем ты? Глава 5. Очевидно, пожимаю плечами. С вами. Тут даже и вариантов нет. Только у меня вопрос, как вы проспали бунт? Кирилл, я отвечу, но только потому, что ты о ситуации догадался очень сильно заранее. Так что, может и здесь взгляд со стороны поможет подумать, что мы упускаем. Вообще, это не то чтобы в твоей компетенции, но Михаил настоял. Мы не проспали, скорее данная ситуация была срежиссирована обеими сторонами. Просто мы удивлены, что Ленские пошли до конца. Такого никогда не было, и даже с учетом того, что к ним перешли пара дивизий, такое выступление крайне неожиданно. Вы не тревожитесь? Не очень. Пара дивизий – это малая часть армии. Мы обеспокоены тем, что не понимаем, на что они рассчитывают. Столкновений пока нет, но не могли Ленские не просчитать последствий своих поступков, это просто невозможно. Тут нам нужны твои способности. Хорошо, давайте тогда по шагам. Сначала, ваши предположения, что ли? Если посмотреть объективно, две дивизии мирного времени это всего около 7 тысяч человек, плюс четверо магов. Один из них, повелитель огня. Потери небольшие. Для региона может быть и сила, но даже против внутренних войск это немного. Какие регионы сейчас поддерживают Ленских? Собственно, традиционно, степники и шляхта, Балтийские губернии, Польша, области Голодной степи, ну и Бухара, с Ташкентом. Бухара и Ташкент вообще всегда за любую заметню у нас, так что их можно не учитывать. Там Скобелев со своей третьей горной дивизией в Фергане стоит, хоть и старик, но крепок как столетний дуб, да и дивизия у него развернута по военному времени, так что, то направление в расчет можно не принимать. Из Голодной степи можно ожидать развертывания и наступления на Оренбург с Тобольском, но у степняков армейских частей мало, и шансов на подобное почти нет. Сибирь за камнем большей частью в стороне. Присоединяться ни к кому не будут, посмотрит, чем у нас тут закончится. Так что основные события тут рядом. Неудавшееся пока вторжение из Германского Союза могло быть связано с последними событиями, скорее всего. По границе сейчас у них размещено около 20 тысяч человек, плюс боевые химерологи и вроде бы, видели варлоков. Сила большая, но пока они не рискуют. Что-то пошло не так, очень похоже, что не совпали по дате. Переговорники есть только у нас, так что самое быстрое, что могут использовать бунтовщики, это курьерские дирижабли и голуби. А тут я им несколько подгадил с ободринами. То есть сейчас у них опоздание информации примерно день. А если взять в расчет попытку распространить проклятие в Новгороде, то, в общем, стройненько получается. В общем-то, да, но есть нюанс. Слишком небольшие силы используются. Фактически, около 10 тысяч бойцов, если вместе с клановыми, и 30 сильных магов. Этого мало, чтобы захватить власть. Ну, смотря когда. Смотрите, Владимир Николаевич, Союз готовится на перегонки с вами к выступлению. И как мы теперь знаем по взятым документам, опережает. Основная дата бунта, плюс неделю от той, что получилось. По меркам глобальной задачи практически вовремя. То есть они готовы, а вы нет. И тут вмешиваюсь я, и случайно сначала парализую перевозки и связь, а потом, с разрывом в пару дней, деньги и доставку накопителей. Как раз на эту маленькую армию их бы и хватило, правильно. Да, похоже, мы ждали их выступления через месяц-полтора, но к границам заранее скрытно подтянули некоторые части, это так. А теперь смотрите, киваю, хоть Лавров меня видеть не может. Возмущаются азгзейские территории, Польша, что происходит? Мы перекидываем войска в бунтующие провинции. Просто мысленно вижу, как Лавров пожимает плечами. Но в данном случае, мы опередили. Точно, поэтому Германский Союз пока сдает назад. Но я продолжаю, конечно. То есть оголяются внутренние рубежи. В частности, Новгород, Казань. Вы же вроде как не готовы, и войска снимаете те, что служат внутри страны, и могут быть переброшены быстро. И тут в Новгороде тоже бунт. Скорее всего, вместе с болезнью, вызванной проклятием. Может даже заденет императора. Лекарства-то нет. Теперь есть, вроде бы, твоя сестра же смогла спасти жандарма. Это разово, и там много ограничивающих факторов. Ну и работала она на износ полчаса, не меньше. Сколько людей она бы спасла, при условии, что проклятие смертельное и разворачивается за сутки. Ну если берем высшее исцеление, то за двое, не больше сотни человек, если не спать и не есть. Сколько сейчас в Новгороде? 1050, из которых высшая знать и маги это треть примерно, не так, как поведут себя люди, которые точно знают, что умрут в мучениях завтра, до виновников не добраться, а кто-то исцеляется рядом, почти на расстоянии вытянутой руки. Вот и я только предполагаю, и переживать такое не пожелал бы и врагу. А ведь это ошибка вашей службы, Владимир Николаевич. Такая тактика ведения войны известна еще со времен чумных штурмов в Европе и государства хашишинов в Арабии, уже что-то вроде тысячи лет. Да, из-за холода и чистоплотных привычек населения она не применялась в войнах с нами, не было смысла. Но, видите, нашли способ обойти ограничения. Кирилл, ты не прав, но доказывать тебе нет ни времени, ни желания, хоть определенная отдельная идея в твоих словах есть. Оставим это пока, да и повторить подобное будет сложно. Да, хотите прямо сходу пару идей набросаю? Ну, озвучь. Дирижабль, набитый подобным ядом. Да, даже просто ядом, над Новгородом. Вы этому противодействовать сможете? Болячку какую экзотическую и смертельную из пустынь, с длинным инкубационным периодом. При этом в крепостях у нас есть маги, проверяющие, не принесли ли ходоки из Пятночева, а в городах – нет. Я сюда из Персии прилетел практически без проверок, только в порту у меня немного поинтересовались багажом таможенники, и все. А ведь у Византийского союза точно есть свои люди в Персии. Меня там несколько часов гоняли по Тегерану по слову представителя венецианцев, как я теперь знаю. Кирилл, это все возможно при войне на уничтожение, никому этакое не нужно, даже Венеции, они зарабатывать хотят, а не править пустыней. Да, а вот тут мы подходим к одному моменту, который почему-то вы не учитываете. Владимир Николаевич, сколько плит призыва демонов вы обнаружили за последнее время? У вас же есть информация от Инквизиции. Да, есть, и только поэтому я с тобой сейчас разговариваю, Кирилл, только из-за Михаила и просьбы инквизиторов. Они беспокоятся. Я бы даже сказал, что служители в ужасе, хотя и не показывают. Вот. Похоже, что то чуют, или разговорили кого из самарских пленников, хотя я совершенно не понимаю как. Итак, 15, 2 в Новгороде, почти десяток в Самаре, и 3 по взятым документам успели перехватить. То есть, можно предположить, что столько же, вы не перехватили. Ну, Кирилл, это никак не узнать. А вы исходите из худшего, Владимир Николаевич. Я вам сейчас расскажу, как это вижу, но не могу это доказать. Вообще, думаю, плит значительно больше. На каждую призывается разумный, а значит офицер, не рядовой демон. Почему ты так решил? А я случайно знаю, как стоится их общество. По принципу муравьев или термитов. Как раз рабочие, солдаты, офицеры, знать, королева. Плюс общее фрагментированное сознание. То есть теоретически, этим товарищам должна быть свойственна мгновенная связь. С некоторой точки зрения, они одно существо, с нечеловеческим сознанием. Так вот, призывается разумный. Он, заключающему контракт, обещает силу, власть и все остальное, что всегда обещают такие, как они. И что характерно, выполняет. Правда, есть нюанс. Скорее всего, с потерей воли, или еще какими минусами. Ну вроде тут есть решение. Заранее приглашаем какого крючкотвора и вроде купируем эту опасность. Так, ну вроде как да. Пока понятно и ожидаемо. Вот, теперь область допущений. У Ленских уже 150 лет главным желанием является императорская тиара. А плиты распространялись ободринами, их союзниками и полностью от них зависимым родом. У меня такой информации нет пока, но уверен, что торговый дом Фиска тоже руку приложил, а значит и Венецианский союз. Да, мы в одном интересном месте захватили документы вчера, да и региональный представитель много рассказал, косвенно твои догадки подтверждаются. Вот, то есть, скорее всего, ваши войска встретят демоны и офицеры, а это очень даже мощь. Примерно, каждый равен повелителю стихии. Шестеро не самых сильных магов изначально, под управлением одного офицера практически раскатали двух повелителей в Самаре, одного так и до конца. Повелители, конечно, сами виноваты, не оценили опасность, но все же, то есть в Балтийских и степных губерниях вас встретит не 30 обычных магов, а вполне могут быть 15-20 повелителей плюс к этим 30, а это уже другой расклад, не находите, ты сгущаешь краски, не, еще даже не начинал, я думаю, все сейчас чуть затихло, так как расчет был на панику, и то, что в отсутствие императора все быстро присягнут новому, про переговорники и мгновенную связь, люди Союза разве что только слышали, думаю, они вряд ли догадались использовать демонов для связи, про единое сознание они ведь не знают, а так это не очевидно. Но, думаю, силовой вариант бунтовщиками просчитывался тоже. Так что ждите. А вот теперь сгущаю, и я уже это говорил, Владимир Николаевич, помните, доказать не могу, но считайте информация из первых рук. Демоны контрактеров чуть-чуть обманули на повороте. Те, кто их вызывают, думают, что они тут временно. Получат расчет, и до свидания. Однако это роевое сознание, мир им нужен только как пища, и выгнать из мира их, если они тут корни пустят, вы не сможете, пока они не съедят всех, а они съедят. Наш мир у них не первый, и, думаю, не второй. Слишком разные обличия у этих гадов, минимум два мира. Поэтому, договаривайтесь с инквизиторами, чтобы в частях, которые будут в конфликте, присутствовала хотя бы звезда, а лучше две или три. В случае появления на поле боя демонов, вам будет хоть что-то им противопоставить. Кирилл, вы слишком пессимистичны. Если Ленский объявит о таком союзе, с ними никто дело иметь не будет. Знаете, это можно обыграть сотней разных способов. Можно объявить их старыми богами, или сказать, что они порабощены, или еще что придумать. Это несложно. Демонам-то все равно, что там думает о них пища. Важно, что я практически уверен в их присутствии на поле конфликта. А венецианцы, они думаешь тоже не знают, зачем мир этим демонам? О, это интересно. Но я уверен, что знают. Они полагаются на своего мертвого бога. Пока мы не вычислили, кто это, но амулеты области без магии они штампуют в товарных количествах. Так что, у них свой интерес. И они очень хотят его реализовать. А германцы, с ними не сталкивался, пока информации для анализа нет. Я даже не знаю, кто такие варлоки, про которых вы только что говорили. Я пришлю тебе данные. Когда тебя ждать в Новгороде? Ну, вы просили, чтобы меня не было пару-тройку дней. Вот послезавтра, значит, и буду. А Елецкие? А Елецкие не скоро. Пока не знаю когда. Ориентировочно, недели через две. Хорошо, Кирилл, когда прибудешь, посети наш дом. Не до конспирации сейчас. Договорились. Отключаюсь. Отец смотрит на меня, как будто в первый раз увидел. Хаем, неожиданно, сын. Но на что мы рассчитываем? Если все так плохо, как ты говоришь, на большого медведя, на старых богов, на меня, на сестру, на тебя. Пожимаю плечами. Пап, главная битва будет не в Новгороде, и о ней никто не узнает. Если мы там проиграем, то все остальное будет вообще не важно. Глава 6. Но ты в ней участвуешь? Да, без меня даже не начнут. Поэтому сижу тут, вместо того, чтобы бегать по Новгороду или Тобольску. Вместо меня, да и вместе со мной бегает лис. Я смогу тебе помочь? Вряд ли, только если здесь. Пока лучше восстанавливайся. Как ты слышал, твоя сила очень нужна империи. Она и мне нужна. Как-то за 30 лет привыкаешь к возможностям, и сейчас я себя неуютно чувствую. Лис, позови шамана. А, конечно, похожу к девушкам. Анки и моя мама приводят в чувство и Настю, и ребенка. Но все равно, все сидят тихо во время разговора. Общую-то картину пока никто не видит. Кир, мы победим? Настя с надеждой смотрит на меня. Эфф, конечно, я же обещал тебе. Настя сразу же успокаивается, и глядя на нее, успокаивается и ребенок. Анки же изначально в меня верит совершенно. Но ты Владимиру Николаевичу очень грустную картину нарисовал. Я киваю, но обращаюсь к Игорю. Вот это я имел в виду, когда рассказывал тебе про ложь мага. Перевожу взгляд на сестру. Насть, с определенной точки зрения это все именно так и есть. Просто, я не все сказал Лаврову, да и немножко больше нагнал жути, чем ее есть. Но да, я не врал. Вот, кстати, у большого медведя спроси. Он к богам ближе, чем я, может, ответит. Отвечу. Почему не ответить? Хихикает шаман. Если Кирилл Лис свою работу сделает, то точно вы победите. А вы, а мы, по-разному. Посмотрим. Кто-то победит, а кто-то и нет. Но я для другого пришел. Ребенок, учиться хочешь? Садиться на корточки, чтобы глаза были на одном уровне. Игорь оглядывается на Лиса, а потом на меня. Лис делает большие глаза и кивает. Лучше иди поучись. Научишься тихой речи, потом тропу поднимешь, тогда и здесь сможешь бывать часто. А для рода это нужно? Молодец, хороший вопрос. Одобрительно киваю. Для рода это нужно. Но чтобы ты себя покинутым не чувствовал, я или Настя будем тебя забирать на время сюда. Раз в 2-3 дня. Разбалуешь. Шаман пыхает трубкой. Зря. Не, не зря. У парня есть цель. Если обучению не помешает, то будем забирать. Не помешает. Пожимает плечами шаман. Ну, ребенок, пойдем. Игорь дает медведю руку, оглядывается и идет рядом с ним к ясеню. Молодец, говорю. Подбадриваю кивком. Выше нос. Теперь все станет значительно лучше. Шаман и Игорь исчезают. Стоило ли? Спрашивает Анки. Шаманская болезнь, опять же. С кем другим сказал бы нет, но ему проще. С духом сливаться уже не надо, он и так видит и слышит их. Шаман, кстати, и разберется, почему. Так что шаманская болезнь ему не грозит, а остальное, ну не просто, но ведь на дело, да и, может, понравится, духи тоже бывают разные, некоторые и пошалить любит, а года через 2-3, как маг пробудится, так что все теперь у него будет странно, но к лучшему. Пока провожали ребенка, родители опять ушли в свой мини-дом. Анки, может, действительно подумаешь о поселке, озвучиваю давнюю мысль, древо становится больше, и земли, которые ясень под себя забирает, увеличиваются, а их можно использовать, пусть и не плотно, но чувствую я, что те, кто захочет тут олешек пасти, или на землю сесть, будут крайне удивлены результатом. Предлагаешь мне вырастить для них поселок? Нет, предлагаю подумать о твоем умении. Помнишь, ты из семян очень быстро деревце вырастила? Вот, а попробуй так дать задание деревцу, иди нескольким, тебе это виднее, чтобы они сами могли вырасти в заготовку под хижину. Пусть это будет неполноценный дом, но бытовой магией мы его до ума доведем, артефактор будущий вон подрастает, да и из академии наберем кого. Я думаю просто рощу нашу от посещения закрыть, а за рощей земли начать осваивать. Не сразу, но за десяток-другой лет будет интересное место очень. А сейчас тебе интересная задачка. Или нет, озадачил меня, смеется. Да, интересная. Молодец, и меня заинтересовал, и себе будущие планы облегчил. А что не войну какую, вон в истории, что ты нам рассказывал, были ходячие деревья, например. Ну, милая, война не тебе, не нужно. А что, ты это сможешь? Не знаю, вряд ли. Что-то вроде змеи, наверное, можно придумать. А вот чтобы ходили, не думаю, но если придет идея, посмотрим. Ну и ладно, дома тоже ну очень нужное дело, хоть без них мы и обойдемся. Да и без освоения тоже, но вообще, было бы неплохо. Понимаешь, если получится разграничить анклав, то это просто-таки море возможностей будет. Ты знаешь, а ясень хотел бы здесь поселение магов. Он почему-то смеется и идею поддерживает. Вот, видишь, уже двое у нас за твое развитие. Думаю, больше, смеется Анки, просто все сейчас заняты. Хорошо, я сделаю то, что ты хочешь. От, как хорошо-то, иди уже к своему спутнику. Хочешь ведь опять сделать то, что никто не может? Конечно, киваю, в этом-то и смысл. Лис, готов? Кир, нужно вытянуть в пространство духов, кого-нибудь из деток нашего управляющего переговорниками. Нужен средний, как минимум. Конечно, Кир, ты ему просто скажи, он сам отправит. Там много подросло, вот самого ждущего и направит. Подхожу к большому кристаллу первой станции переговорников. Мне проще послать мыслеформу, когда хоть что-то вещественное вижу или держу в руках. Кладу на его дом руку. Представляю образами, что мне нужен средний дух на контракт. Расти будет как бы не быстрее, чем в переговорниках, и даже получит подобие разума. Ответ приходит незамедлительно. Первый дух хочет и сам. Даю ему понять, что для него будет другой дом и рост. Лучше. Идея есть. Здесь же нужен тот, кто спокойно будет исполнять схему раз от раза. Такой дух тоже находится сразу. Спокойный как скала, и такого же привкуса. Вот вообще странно чувствовать такое у потомка болотного огонька. Они же непоседливые все вроде бы. Интересно, вроде бы бестелесные сущности. Разума как у улитки, а характер все равно уже есть. А чаще бы тренировался, чуть ли не по именам образом бы их знал. Они же заметно отличаются друг от друга. Лис, как обычно, отвечает на незаданный вопрос, и вовремя. Ну некогда, сам же видишь, отвечаю появившемуся лису. Вот чуть проще все станет, и сразу. Тебе твоя жена уже говорила, проще не станет. По-другому, может быть. Так что ищи время как есть. Лис неожиданно серьезен. У нас какое-то море возможностей, но остановились в самом начале всего. Отец, считай, меня натаскивать сейчас будет. Давай с этого начнем. А, Кир, я-то временем не ограничен. Мысленно пожимает плечами лис. Смотри сам. Так, ты прав, но срочное все-таки нужно сделать. Беру записи профессора. Дух готов, идею мы с тобой стянули из игрушки. Так чего ждать? Придумывать самому то, что ложилось бы на идеи профессора, мне было бы сложно. Просто потому, что в свое время летал только пилотом учебного самолета. А у профа, по сути, получается как бы не лайнер по сложности. Зато именно это наталкивает на идею прикрутить симулятор к схеме профессора. Лис уходит в мой внутренний мир, а я сажусь и начинаю по шагам представлять, как каждую ступень профовской схемы наполняю смыслом и действием. Практически визуализирую весь путь, от взлета до посадки. Нештатные ситуации, которые мы только смогли с профом придумать. Причем, представляю все это, как будто сам являюсь кораблем. От неожиданной мысли даже хихикаю, ведь все это, по сути, подготовка к одержимости вещи. Интересно-то как, мы, похоже, создаем мечту капитанов, которые чувствуют свой корабль. А если когда-нибудь прикрутить к такому сознанию обратную связь и по внутреннему объему, то вообще это получится потенциально квазиживой организм. Откладываю эту мысль, как не своевременную, но очень, очень интересную. Все, Кир, я закончил. Вопрос подчинения, эта база, нарушить не сможет, на этот лепесток все присоединил. Слушай, идея пришла. Прикрути возможность выдачи внутренней иерархии, ну там капитану почти полный доступ к управлению, старпому, по согласованию с капитаном и так далее, чтобы какой ушлый пассажир на себя духа за корм не переключил. Мало ли, кто тут кататься будет. Это подразумевалось тобой в вопросе подчинения, ты просто сам не осознавал. Отлично. Прописываем. Формирую контракт духу. Прорезаю нужный, появившийся символ на его новом доме и начинаю наполнять его силой. Дух меняет старый дом на новый с удовольствием, и очень быстро осваивается внутри. Моя же копия сознания с схемой ложится на него как родная. Я внезапно понимаю, как нам повезло, что основой являются болотные огоньки. Они не имеют основной формы, только простейшую, и еще существуют в трех измерениях. Вопрос полета для этих духов, что-то по умолчанию нормальное, а новую форму они примут ту, которая будет нужна. Привычки-то и осознания себя нет. Прихожу в себя, потягиваюсь. «Милый, все хорошо, Анки с беспокойством подходит ко мне, ты почти день без движения, если бы не предупредил, я бы переживала, неожиданно, все отлично, милая, беру ее за руку, я, кажется, создал интересную вещь, и мне нужно срочно отдать ее профу». Появляется лис, какой-то поблекший немного, устал, отвечает на мой незаданный вопрос опять, даже не знал, что такое возможно, подходит к Анки и тыкается в ее руку. «Понятно все с вами, мальчики. Пойдемте. На ходу вызываю профа. Анатолий Филофеевич». «Да, Кирилл, вы время видели? Извините, профессор, но я не могу не поделиться. У меня, кажется, получилось. И получилось больше, чем я надеялся. Эта штука, скорее всего, сможет обучаться». «В каком смысле, Кирилл?» «В прямом, но требует проверки. Ей нужно показать как надо, она так делать и будет. И можно менять параметры. Ну, там, давать задания пробыстрее, выше и так далее. Но есть нюанс. Кирилл, срочно его нужно на производство». Профессор резко просыпается. «У нас испытательный диск готов, нужны только вы и управляющий кристалл. Полноразмерный вы же делаете, такой тоже почти закончен, только силовую установку поставить и контуры замкнуть. Ну и разные разности внутри. Он через неделю будет, но испытывать надо все равно. А какой нюанс? Очень хрупкий получился. И на его обучение я потратил день, так что лучше его беречь. Нужно обязательно что-то для защиты. Это не проблема даже. Мне за диском куда? Сейчас ночь, да, давайте я к вам сам в ангары приду, так будет быстрее. Да и мне интересно, как у вас там все устроено. Проведете экскурсию, да и холод сразу же используем. Бегу на производство, отключается, скоро вернусь, целую жену, нужно это проверить срочно. Просто-таки не могу ждать, строю тропу сразу в Тобольск, к ангарам. Хорошо они на краю города, и сложностей дорога не вызывает. Схожу с тропы минут через 20, немного озадачиваюсь, где я нахожусь. Место довольно сильно изменяется, даже странно, что я могу досюда дотянуть тропу. Хотя да, город остается тем, каким я его и помню. А вот на месте пустыря вырастают два ангара, расчищаются проходы, да даже наблюдательные вышки появляются. Ребята Марата основательно подходят к безопасности. Наверное, и дежурная группа где-то тут рядом. Практически сразу же подъезжает мобиль профессора. Проф выскакивает почти на ходу. «Кирилл, пойдемте, прошу вас», тянет меня за руку. «Гнездо, как вы и предлагали, сделано под большой стандартный накопитель. Маговоды сделали пока серебряные, но в перспективе заменим». Профессор тянет меня в ангар, а рядом ненавязчиво пристраиваются охранники. Правда, кто-то из старших в смене, видимо, меня знает, так как на полпути бойцы отстают. Проф открывает дверь в одной из створок. «Прошу, Кирилл», и с некоторой гордостью приглашает меня войти. Захожу. На стапелях стоит небольшой, в пару метров высотой и метров в 5 в диаметре, белый пузатый диск, как будто увеличенный снаряд для дискобола. Проф щелкает чем-то на корпусе, и открывается дверь в узкий коридор. Тут пока два кресла, больше мы пока сюда поместить не смогли. За стенкой силовая установка. В полноразмерном места будет во много раз больше, так как установка такая же. Проходим в тесную кабину. А вот здесь место для кристалла. Плавно открывает очень защищенную нишу. «Ставьте, Кирилл». Вставляю дом духа. Несколько минут не происходит ничего, и мы выходим в ангар. Профессор ведет меня к внешней силовой установке, копию которой я уже напитывал на выставке. Внезапно по кораблю проходит дрожь, как будто отряхивается животное. «Меня покормит», раздается в ангаре моим голосом, без эмоций. Мы оборачиваемся. «Корабль», глава 7, «меня покормит», повторяется фраза, все так же, без эмоций. «Лис, что это?» «Ну, пошутил я», лис ржет. «Смешно же получилось, ты бы себя со стороны видел, я потом тебе покажу, он у тебя разумный, Анатолий Филофеевич, это просто записанная фраза, туда можно записать что угодно, случайно так получилось». Эта фраза на отсутствие заряда, а разума, конечно же, нет, он, может быть, его разовьет, в теории, не скоро, правда, заготовка-то есть, но это все равно очень странный разум будет, на уровне собаки, может, но, Кирилл, было неожиданно, согласитесь, несколько виновато пожимаю плечами, конечно, меня покормит, проф опять вздрагивает, покормит, опережаю Фила, принято, ну раз кормить, то пожалуйте к мискам, шутит профессор. Показывает на установку, все то же самое, разве что выдайте как можно более низкую температуру, вместе с лисом выдаем что-то странное, похоже мы значительно стали сильнее, смотрю на треснувший как льдину стальной крепеж элемента, великолепно, Кирилл, все же не зря я на вас тогда обратил внимание, теперь помогите мне с тележкой, тут замечаю, что вся эта экспериментальная штука собрана на подставке, которую проф двумя движениями превращает в тележку. Ну не руками же это все ворочить, пожимает плечами профессор. Давайте, Кирилл, не отлынивайте. Берусь со своей стороны, и по пробитым, как оказывается, направляющим, вдвоем, завозим всю конструкцию под днище корабля. Проф разводит вручную снизу дверки, опускает какие-то трубы, цепляет и с силой повисает на одном из боковых рычагов. Кирилл, немного застряло, помогите, будьте любезны, показывает мне на второй рычаг. Повисаем вместе, установка поднимается и скрывается в недрах корабля, дверки автоматически закрываются. Ну вот, если я правильно рассчитал, выбираемся из-под диска, то через 10, нет, уже 8, 7, останавливаемся напротив закрытого входа. 4, 3, 2, 1, что произойдет? ХМ, должно быть, ошибся где-то, и тут раздается вой заработавшей внутренней машины, который почти сразу переходит в почти неслышимый гул, а корабль, покачиваясь, поднимается над стапелью чуть меньше, чем на полметра и застывает в таком положении. И только чуть заметная дрожь выдает его работу. Статус. Мгновенно реагирует профессор. Некоторые команды мы проговаривали еще тогда. Зарядка 70%. Хорошо просматриваются только передняя и левая полусферы. Нет данных об органах управления. Нет данных об операторах. Приоритет команд. Кирилл Высоков. Присутствует. Профессор Коны. Присутствует. Передать управление только профессору Коны. Довольный проф потирает руки. Отказано. Передать управление только Кириллу Высокову. Пробует новую команду проф. Отказано. Анатолий Филофеевич, по-другому создать логическую базу не получалось. Это нормально, Кирилл. Все ты правильно сделал. Теперь его погонять по приказам, и можно устанавливать управление, да датчики. Мы просто не все артефакты успели повесить, но то, что он подключился к силовой установке, голосовому модулю и датчикам наблюдения уже говорит о том, что кристалл функционирует как задумано. Отличная работа, Кирилл. Профессор, а долго он так может работать, пока накопители, основной и пара вспомогательных, не закончится. А если на борту будет маг, то до порта любого дотянет. Потребление на уровне моего щита, то есть сутки двое, в движении с каждого накопителя. Там главное запустить установку, а вот на ее запуск, ушли твой холод и три средних накопителя. Там, внутри, они в пыль, скорее всего. А теперь достаточную температуру корабль сам поддерживать может. А грузоподъемность? У этого, понятия не имею. Тут Кириллу хитрая штука. При запущенной установке, вес груза обнуляется, пока есть сила. Так что, скорее, грузоподъемность ограничена объемом, величиной накопителей, ну и еще прочностью пола. Шутит проф. Видно, что Кон счастлив. Он разве что не приплясывает, глядя на корабль. Профессор, обещайте мне, что вы не помчитесь в Новгород. Прошу вас. Кирилл, за кого ты меня принимаешь? Не очень уверенно отвечает. За крайне увлекающегося человека, профессор. Я почти уверен, что вы хотели постучать этим диском по головам оппонентов, которые утверждали, что он невозможен. Ну разве что. Чуть-чуть. Проф смущается. Не сильно. И не сегодня. Вот. Это тайна, проф. Я не хотел вам говорить. Но в империи сейчас бунт, и это, киваю я на диск, правда, в большем размере, может помочь императору победить с меньшими потерями. Пожалуйста, профессор, не рискуйте, вы нам нужны. И кстати, вы же не помните место, где принимали присягу роду? Да, к сожалению, очень кусками, и там что-то из картин Васнецова, сказочное все такое. Вот, приглашаю вас завтра, приезжайте в усадьбу, оттуда пойдем, вам понравится. Точно говорю, а может послезавтра, Кирилл, работы теперь очень много. Нет, проф, прямо с утра, даже уже сегодня, часов через 8-10, у нас мало осталось мирных дней. Приезжайте, оборачиваюсь к кораблю, запрещаю покидать место стоянки более чем на 5 шагов в каждую сторону. Принято. Ну Кирилл, ну вот зачем, у профессора вид, как будто я отбираю его любимую игрушку. Ну, в каком-то смысле, так и есть, предосторожность. Да и завтра все равно устанавливать все, как вы и говорили, а для проверки приказов и высоты ангара хватит. Приезжайте, Настя вас давно не видела, опять же, она теперь дипломированный целитель первого ранга. Может и Оттрича позвать, я бы и рад, но место только для членов рода, профессор. Не могу туда провести пусть очень хорошего, но чужого человека, жаль, и мне, но на это утро я настаиваю. Проф кивает. А я выхожу из ангара и строю тропу домой. Все-таки времени мало, а я, получается, уже сутки на ногах. Хотя, с учетом глубокого рабочего транса, это не очень точно. Утро, внезапно, не начинается с побудки лисом. Высыпаюсь отменно. При этом, около древа меня уже ждет отец. Доброе утро, сын. Давай понемногу поработаем. И мне полезно, и тебе нужно. Да, конечно, я правильно понимаю, что мгновенную установку техник тебе Филофеевич передал. Почти. Идем к поляне рядом с болотом. Как оказалось, я уже это умел, но только с одной техникой, щитками. Это мне недавно жизнь спасло. Ну, значит, не зря тренировался. Я помню твои потуги. Пап, а ты знаешь, что ядро у меня пробудилось в момент очень сильных эмоций? И у Насти также? Нет. Обычно считают, что пробуждается от запредельных нагрузок. Значит, мы не туда твое обучение направляли, убью академика. А ведь Филофеич говорил, что мы что-то не так делаем. Скорее всего, хмыкаю. Свободного времени у меня, как я помню, только если убегал было, и то час-два, не больше. Отец останавливается. Ты подробнее все же расскажи, но, сын, если твоя теория подтвердится, то я прошу тебя меня простить. Это я настаивал. Лена тоже была против, но я шел на это для блага рода. Пап, дело прошлое, но разве у нас нет записей по пробуждению? У всех аристократов есть. Так то старые рода. Нашему только третье поколение пошло. Мы с их точки зрения выскочки. Просто сказать нам об этом некому. Боятся. Точнее, боялись. Отец зло усмехается. И скоро мы подтвердим, что боялись не зря. Ты так уверенно говоришь, что-то знаешь. Настя про состояние рассказала, а сегодня я чуть ощутил отзвук силы. У меня похожее было уже, так что неважно. Все вернется. Я уверен. В общем, твой дед пробудил ядро, когда его впятером почти забили ногами. После чего он собрал деньги у напавших, ну кого смог найти в том месиве, выкрал твою бабушку и утопал в столицу. Думаю, это точно было связано с эмоциями. А что бабушка? А она знатная целительница была, сама деда крутила, хотя он до самой смерти думал, что это он такой молодец. Она из дворян, а дед из служивых, не было там возможности хоть как-то народ повлиять, не отдали бы. А ты, и я по любви, Елена из Адоевских. Они с царями в дальнем родстве, тоже целительница. Отец улыбается. Она сама настояла на древнем ритуале. Так то род бы ее точно не отдал. Даром, что дед цепным псом Александра Михайловича был. Это отец Миши. А так, мы связаны навсегда. Куда я, туда и она. И хорошо, да. Кстати, ты не знаешь, мама, может быть, если она вспомнит, тебе еще раз скажет, но помощи ты дождался благодаря ей. Я пока не хочу вспоминать. Морщится отец. Неприятно и больно. Ничего. Ты там тоже молодцом себя проявил. А благодаря тебе и маме, вы дали нам время на побег. И потом мы уже смогли вытащить вас. Если бы не Настя, я бы тебя не довез бы. Отец кивает. Так вот, я тоже пробудил ядро в момент срыва. И тоже, получается, эмоции присутствовали. У меня друзей как раз разметало по форту, а там турки, в общем, отбился. А через пару лет вернулся один и отомстил. Благо война еще шла. Очень я тогда угрюмым человеком был. Даже не знаю, что Лена во мне нашла. Ты тогда повелителем стал? Не, тогда я только первые шаги делал. Но так как наша родовая сила редкость, мало кто про нее чего определенного знает, то и сопротивлялись эти паши недолго. Мне, правда, это в подвиг записали, но так как там никто не выжил, а я на вопросы не отвечал, то это просто кто-то додумал. Причем уже потом. Ты же уже заметил, что большинство щитов мы игнорируем. Ну, в дуэли бритер довольно сильно сопротивлялся. Позволю себе предположить, что у него артефакт был какой. Да, тут немного другие законы работают. Артефакты, они не живые, и львиную долю вложенных сил они тратят на поддержание окружающего пространства в том состоянии, которое заложено артефактором. Это ты в академии не узнаешь. Кстати, большая часть вложенного конструкта отвечает за стабильность плетения. Мы это с дедом твоим выяснили. Это наша условная уязвимость. То есть, это не совсем именно уязвимость, просто это надо учитывать. А вот щиты живых магов мы часто можем позволить себе игнорировать. Ведь наша сила – это само пространство. Стихии не замечают изменения базовых установок. Но с очень сильными магами это не работает. Они вокруг себя мир своим воспринимают – через призму силы, то есть повелители, в каком-то смысле, всегда внутри своего маленького мира, условия в котором они задают сами. Усмехается. Я когда вот это выяснил, прямо в том дуэльном круге повелителем и стал. Иначе, тот, почти повелитель воды, там бы меня и высушил бы. Вот я тогда удивился, когда мою универсальную атаку, а я уже войну прошел, этот маг походя отбил голой рукой. Я даже хотел оставить его в живых, но не получилось. Очень я ему мешал, да. Так что ты прямо по нашим стопам идешь. Ладно, так о чем это я? А, основных идей две. Повелители, в том числе и мы, сын, мир вокруг себя строим сами. Это мало кто из них понимает. Они что-то там бормочут про понимание стихии, про личную силу, но мы то с твоим дедом прекрасно видели, то даже если менять метрику пространства, я еще раз скажу, что это... Появление повелителя стабилизирует именно его точку так, как он привык.